зале царил, как и положено, полумрак, прореживаемый лучами лазерной подсветки, что позволяло видеть прелести танцовщиц у шеста. Меня проводили на второй этаж, где имелось нечто вроде театральных лож. Интерьер сельского клуба сильно отличался от экстерьера. Внешне клуб выглядел как бревенчатый терем с веселыми башенками, внутри же это был обычный, дорогой ночной клуб. Охранник подвел меня к столику, за которым сидели уже знакомый мне Хикс и мужик около лет 60. В дорогом бежевом костюме с небрежно повязанным на жилистой шее шелковым черным платком, выделяющимся на фоне красной сорочки. Седые, коротко стриженные волосы, высокий с залысинами лоб, выцветшие брови и поразительно мертвенности серые глаза, острый как лезвие топора нос и тонкогубый бескровный рот. Чувствовалось, что с этим человеком лучше не пересекаться. Чем-то он неуловимо напоминал амеровского киноактера из «Охотника на оленей» Кристофера Уокена, но только напоминал. В актере чувствовалась фальшь, когда тот играл некоего не шибко хорошего парня, а передо мной сидел самый настоящий плохиш. Обставить такого будет нелегко. Оба иностранца кивнули, приглашая сесть. Музыка каким-то образом обтекла пространство, где мы сидели, слабо журча вокруг. Слышно было даже, как звякает лед в бокале у Седовласова. Он кивнул помощнику, и Хикс заговорил. «Господин Васильев, позвольте представить вам моего шефа, члена совета директоров Advanced Research, господина Уильяма Эдвардса. Он пролетел пару часов назад, чтобы лично обсудить с вами условия контракта». «Опа! Видимо, ставки действительно высоки, раз такая акула зашла пообщаться с прапорщиком в отставке. Хотя чего-то подобного я и ожидал, когда отправился с Ник-Ником в эту поездку. Давайте сразу к делу. Вы согласны на мои условия или нет?» Хикс было дернулся, но Эдвард с одним движением уголка своего тонкогубого рта осадил подчиненного и, чуть подавшись вперед, заговорил по-русски с сильным американским акцентом. «Господин Васильев, сэр...» Голос у него был негромкий, но слова словно врезались в сознание. «Вижу, что мой помощник не ошибся, рекомендуя вас как делового человека и жесткого профи. Понимая и принимая все риски предстоящего дела и возможные потери, я уполномочен сделать вам встречное предложение. Лично вы получаете 45 тысяч евро, если миссия не принесет желаемого результата, и ваши люди по 5 тысяч долларов, что является обычной ставкой наемника при выполнении боевой задачи с риском для жизни. Это разумно. Пока мне все нравится». «Perfectly. В случае же, если вы добудете и доставите то, что нас интересует, в полном или достаточном для изучения объеме, то лично вы получаете 150 тысяч евро, а ваши люди по 30 тысяч долларов плюс бесплатное лечение, реабилитацию и, если нужно, green card и полный иммунитет от местных американских властей. Для обеспечения контроля за нашими инвестициями с вами пойдет наш сотрудник. Вмешиваться в ход операции в активной фазе он не будет. Просто по получении вознаграждения вы передадите ему все добытые материалы. Таковы условия. Вы согласны?» «Более чем. Господин Эдвардс, с вами приятно вести дела. Одно маленькое уточнение. Мне потребуется определенная сумма на расходы для экипировки и вооружения группы. И месяц срока для проведения набора и боевого отслаживания бойцов. Причем я рассчитываю на вашу помощь в получении некоторых образцов вооружения и экипировки по вашим каналам. Это возможно?» «Все зависит, что вам нужно. Две антиснайперских винтовки Barrett XM500. Оптика и полный боекомплект к ним. Особенно меня интересуют фирменные патроны с усиленным зарядом и бронебойные патроны. Чешское или там болгарское фуфло не предлагать. Слышал, что ваши новые братья по капитализму вовсю клепают подделки. Выглядит такой патрон как настоящий, но и только. Не хотелось бы сюрпризов в поле, вы меня понимаете? Также потребуется определенная сумма для выезда некоторых моих людей сюда, в зону, а конкретно на кордон. Все необходимое вам доставят в нужное место и в требуемые сроки. Вы получите нашу поддержку в вопросах получения разрешений на въезд для ваших людей. Обговорите это с господином Хиксом. И полный пакет информации по заданию. все, что вы сочтете возможным, мне передать. От того, насколько полными будут эти данные, зависит сохранность ваших инвестиций. Хикс. Шеф канадца снова дернул губой, и Хикс протянул мне флеш-карту. Здесь все, включая снимки, сделанные нашими полевыми агентами, примерные характеристики боевого комплекса, точки входа в лабораторный комплекс, те, о которых мы знаем, примерная численность гарнизона охраны, время готовности по тревоге и прочее. Также указаны точки эвакуации, где вашу группу будет ждать вертолет, как только мы получим сигнал о завершении миссии. Отлично. Тогда по рукам? По рукам. Но месяц это много. Могу дать только 2 недели на подготовку и неделю на набор группы. Это меньше, чем я ожидал, но допустимо. Согласен. Теперь же разрешите откланяться. Мне пора. Завтра утром я планирую уходить. Одну минуту, господин Васильев. Это был Хикс. Не возражаете, если вместе с вами пойдет и наш человек? Так будет проще. Для вас вполне допускаю, что и так. Мне попутчик не нужен. Отправьте своего человека на кордон вертолетом. Это быстрее. А мне еще нужно прийти в форму, притереть новое снаряжение. Через 3 суток мы можем встретиться с вашим человеком на кордоне, в местной столовой. Ее там все знают, не промахнетесь. Свяжитесь с хозяином заведения, и мне дадут знать, что ваш человек готов общаться. Хорошо, наш человек будет ждать вас через 3 суток в указанном вами месте. But Mr. Edwards, sir... Скинулся было со своего места Хикс, но его начальник так глянул на своего помощника, что последний побледнел и плюхнулся в кресло, даже несколько съежившись. Эдвардс снова обратился ко мне. «Простите моего ассистента, господин Васильев. Некоторые вещи ему пока сложно понять. Думаю, что со временем это пройдет». Он чуть повернул голову в сторону Хикса. «After all we pass, I hope». На Хикса было больно смотреть. Он молча кивнул и стал разглядывать танцовщицу на сцене. На девушке из одежды осталась только одна полумаска. Я пожал Эдвардсу руку, и это было твердое мужское рукопожатие. Капиталист оказался не только денежным мешком, он был из той породы людей, которые с возрастом только матереют. Чем старше, тем крепче, вроде как хорошее вино или булатный клинок. Неожиданно прожекторы осветили сцену, и голос ведущего объявил на иностранной мове, что выступает звезда клуба «Теремок» Оксана. На сцену вышла моя давешняя знакомая, наряженная в мужской кобальто-синий с серебряным шитьем камзол и такие же обтягивающие стройные длинные ноги девушки-бриджи. Высокие ботфорты с обшлагами выше колен, кружевное жабо. Костюм дополняли черная с серебряным жикантом шляпа-треуголка. Белая, с лукавым прищуром глазных прорезей, венецианская полумаска и парик с буклями. Рваный ритм в стиле техно, по-моему, это была замикшированная тема из культового фильма «Das Boot». Двигаясь под музыку в скачущих бликах света, Оксана освободилась от камзола, оставшись в свободной рубахе, бриджах и ботфортах на высокой шпильке, лишь стилизованных, под свой тяжелый кавалерийский аналог. Парик и маска тоже улетели и потерялись в темноте зала. Вьющиеся крупными полукольцами светлые волосы девушки разметались по плечам, не спадая до середины спины. В конечном итоге на танцовщице не осталось ничего. Дикий животный магнетизм заставлял неотрывно следить за танцем. Вот, выписав головокружительный пируэт на шесте, девушка замерла, упала на колени и прогнулась назад. Последние аккорды мелодии смолкли, и тут же девушка прямо с колен обратным движением вдруг стрелой взвелась вверх, поднялась на ноги и отвесила поясной поклон. Волосы упали словно занавес, скрывая ногое, разгоряченное танцем тело почти полностью. В тот же миг свет померк, и танцовщица исчезла. Некоторое время царила тишина, даже слышно стало звяканье кубиков льда в чьем-то бокале. Потом и канадец, и его суровый хозяин громко зааплодировали. Я сам не понял, как тоже присоединился. Танец был потрясающе красивым. Снова зажгли свет, вышла другая девушка. Но превзойти выступление Оксаны было трудно. Я пошел к выходу, когда кто-то тронул меня за локоть. Оксана, уже переодевшаяся в легкие светлые брюки и белую блузку с надписями, имитирующими газетный разворот, но все еще не остывшая после выступления, буквально потащила меня к барной стойке. «Ну как, вам понравился мой номер?» «Это было очень красиво, Оксана. Хоть я в этом ничего не понимаю, но мне очень понравилось, спасибо. Девушка чего-то смутилась, видно, я нечаянно опять сморозил глупость. Затем, следуя правилам хорошего тона и проверив небольшой запас наличности в карманах, я предложил ей выпить. В старом комбезе был НЗ как раз на этот случай. Штука местными и столько же зелеными бумажками амеровского казначейства. Лесник все передал мне после того, как я оклемался. Вот и пригодилась заначка. Уходя на войну, я и помыслить не мог, что буду угощать на эти деньги шикарную стриптизершу. Но случай был какой-то необычный. Девушка махнула рукой и сама сделала заказ бармену, пояснив, что им выпивку ставят бесплатно. И наотрез отказавшись принимать от меня проставу, сообщила совершенно необидным тоном, что раз уж она пригласила меня, то она же угощает. Альфонсизм, конечно, получался, но настаивать я не стал, заказав отвертку или по-другому водку с апельсиновым соком и льдом. Я предпочитаю выпивку без фокусов, но раз угощает дама. К тому же апельсиновый сок чуть снижает воздействие алкоголя. Девушка снова заговорила, тон у нее был какой-то странный. Не осталось и следа от веселости, и уверенная манера держаться тоже куда-то пропала. «Завтра я уезжаю с Биллом недельки на две. Поедем на Карибы, а не в какую-нибудь немытую Турцию. Но сегодня я... Ай, забудь!» Она перешла на «ты». Нисколько меня не покоробило. «Ой, извините». «Нормально. Хоть я и пожилой человек, но до мистера Эдвардса мне еще далеко. Можно на «ты»?» «Извини, что навязывалась вот так. Обычно все наоборот, а тут...» «Я даже польщен. Только думаю, что ничего не получится. Тебя сейчас просто тянет к свежему человеку, не твоего круга. Смены впечатлений и все в этом роде. Но эта дорога никуда не ведет. Мы слишком разного хотим от жизни, Оксана». Надоест тебе со мной очень быстро, не обижайся. Знаю, о чем говорю, поэтому и холостой пока. Девушка отпила из высокого бокала какой-то зеленой жидкости, потом печально улыбнулась и согласно наклонила голову. Может и так. Надоели все эти денежные мешки со скользкими лапами и... Короче, надоели. Хочется познакомиться с нормальным парнем вроде тебя. Тут меня разобрало, и я усмехнулся. Девушка не вздрогнула, может быть, от того, что в клубе царил полумрак, и продолжала цедить свой напиток. «Не, я вряд ли нормальный. Нормальные сидят дома, по часам ходят на работу, а вечером возвращаются к семье, жене и детям. Я же бегаю по лесам и горам, пускаю кровь тем, кто не успел сделать этого со мной. И если повезет, переживу завтрашний день. Это ненормально». Но другой жизни я для себя не хочу, хоть она и подходит одному на десяток. А насчет скользких лап, так это не про старика Эдвардса. Хватка у него железная, да и рукопожатие сильное. Если поведешь себя правильно, скучно тебе с ним не будет. Только не лезь в его дела, и будешь в шоколаде до конца жизни. Ты ему очень понравилась, а таких людей трудно удивить, поверь, я знаю». Речь получилась для меня непривычно длинной, и я залпом допил то, что осталось в стакане. Оксана как-то нервно передернула плечами и соскользнула со стула, встала передо мной в полный рост, и наши лица оказались на одном уровне. Я не садился за стойку, поэтому эффект получился убойным. Оксана очень красивая девушка, а я живой мужик, который уже довольно давно не видел так близко столь легко одетой женщины. Где-то я слышал, что если мужчина и женщина одного роста, и им доведется столкнуться в подобной обстановке лицом к лицу, то это способствует знакомству и в последующем романтическим кренделям. Мол, если лица вровень, то это как в постели. Время, как в бою, замедлило ход, наши взгляды встретились, запах ее духов и разгоряченного танцем тела кружили мне голову. Я услышал, как звенит некая связующая нас нить. «Тренк!» Девушка потянулась ко мне, и неожиданно для меня наши губы слились в поцелуи, долгом и сладком. Потом она развернулась и ушла, оставив меня в легком трансе. Следовало убираться отсюда, завтра же, с рассветом. Было уже начало первого ночи, после полумрака клуба, к темноте снаружи привыкать не пришлось. Территория освещалась только по охраняемому периметру, плюс освещение отдельных проблемных секторов, или плохо просматривающихся, или труднодоступных для патрулирования. За полчаса я быстрым шагом добрался до дома лесника. Прошел на второй этаж, присел у стола и вставил флеш-карту в ПДА. Данные по миссии были довольно подробными и полностью подтвердили мои предположения относительно вторичности задания моей группы. Точек входа в подземный комплекс под Припятью было всего две. Одна на северо-западном плоскогорье, в непосредственной близости от второго аванпоста обелиска, откуда они и появились в прошлый мой визит в тот район. А вторая на юго-востоке, в лесном массиве, но уже ближе к самому первому аванпосту сектантов, что объясняло частые стычки рейдеров сечевых с сектантами в том районе. Место было горячее и хорошо укрепленное. Прорыв в этом направлении был возможен только при поддержке крупного войскового соединения, до двух рот включительно. Раскочить мимо патрулей, не вызвав подозрений, практически невозможно. Замысел Эдвардса понятен. Я со своими отвлекаю на себя девятку, позволяя другой группе пройти с парадного входа, наверняка при поддержке рейдеров вольной сичи. Нас, конечно, гасят. Видимо, расчет строится на том, что либо мы засветимся раньше, чем попадем в катакомбы, либо нас подсветят с помощью агентуры. Но не сразу, а только перед началом операции, когда я сообщу о том, что нахожусь на исходных позициях. Наемники, чью гибель я видел, это была проба сил. Теперь же в ход пойдут все козыри, даже такая мелкая козырная шестерка, какой меня считает Эдвардс. Мило. Но мы попробуем переиграть хитрого миллионера. С девяткой однозначно придется разбираться самому, но близкий контакт недопустим. В этом случае шансов нет в принципе. Остается засада. Нужна взрывчатка. Очень много взрывчатки. И хороший спец по минно-взрывному делу. Еще нужно двое снайперов. Но не балованные амеры. Лучше, если это будут наши парни. Проанализировав снаряжение убитых наемников и тип минного поля, который они выставили, я нашел две ошибки, приведшие к гибели группы. Они поставили комплекс типа капкан, реагирующий на звук и объем. В костюме сектантов были встроены суспензорные устройства, облегчающие экипировку. Плюс, скорее всего, имелся комплекс, позволяющий отследить работающие электронные устройства и лучи лазерных дальномеров. Я видел такой на винтовке у снайпера-наемников. Устройство хорошее, позволяет обходиться без второго номера. Но вот нашлись те, кто использовал изобретение против стрелка. Поэтому ноктовизоры, только в пассивном режиме, никаких лазерных указок, активные ночные прицелы тоже полностью исключались. А в минной ловушке нужно было использовать старые добрые проводные минные детонаторы. И то, и другое позволит остаться незамеченными и в нужный момент преподнести сюрприз девятки. Ближний огневой контакт полностью исключался. Единственный выход – заманить их на минное поле, предварительно выбив снайперов и гранатометчиков из дальнобойных СВ. Шорох у дверей. Закрыв ПДА, я обернулся. Даша. На девушке были джинсы, легкие туфли и черная футболка. Краски на лице минимум, на шее золотая цепочка с кулоном, оправленный в золото мой подарок, синий камень. Привет. В клубе был. Это была констатация факта, а не вопрос. Тон был спокойный, но в воздухе уже пахло грозой. Все имели на меня какие-то планы. А меня самого никто спрашивать не собирался. Дурдом. Нет, уходить надо, и чем скорее, тем лучше. Был. Вчерашние гости сделали мне неотразимо выгодное предложение. И еще видел, как танцует Оксана. Даша прошла в комнату и присела на краешек кровати. Затем посмотрела на меня как-то задумчиво и произнесла. «Врать не стану. Танцевать, как она, я не умею. Да и статьями не вышло. Оксанка красивее меня, это верно?» «Вы очень разные. Уникальные, что ли. Красота – многоликая материя. У тебя она своя, у Оксаны тоже». «А тебе...» Девушка поднялась и подошла ко мне вплотную, так что я ощутил запах ее тела. Никаких духов, только некий травяной аромат, очень тонкий. Почти неуловимый. Какой тип нравится больше, ее или мой? Мне не нравится твой возраст и испорченные отношения с отцом. Я отодвинулся, но Даша снова приблизилась и обняла меня за шею. Да ну тебя! Кровохлюбов всяких не испугался, а девочку трусишь обнять. Я так хочу. И папка знает, что силой меня не взять. Девушка отстранилась, но рук не убрала, глядя прямо мне в глаза. «Или я все неправильно с подарком поняла?» «Черт!» Я тогда действовал импульсивно, вспомнив свою младшую сестру, а Дашка она придумывала себе. В голове была каша, во рту пересохло. Я отстранил девушку. «Прости, Даша. Дело не в симпатиях. Ты мне очень нравишься, но подумай сама. Меня могут грохнуть не сегодня, завтра. А если не убьют, то поставят всю зону на уши, чтобы отыскать». Девушка топнула ногой, вдруг стала быстро раздеваться. В неярком свете ночника я заметил татуировку. Маленького скорпиончика на левом плече, едва выделяющуюся на загорелой коже. Потом она стремительно подбежала ко мне, и я получил второй за вечер горячий поцелуй от красивой девушки. Только на этот раз избежать логического продолжения не получилось.